Ну что, друзья, хорошо, что у нас спокойно умерла эстрадная музыка на наших богослужениях. Было бы еще лучше, если бы и мы для нее умерли в своих домах. Правильно, да, Николай Кирович? Я знаю, что молодежь многие дома еще ее слушают. Слушают, в машинах ее слушают. Как будто бы она ушла с церковного служения. Но, к большому сожалению, еще она остается в мыслях и умах, и интересах немалой части молодежи. Вы знаете, перед нами вот текст 47. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, чтобы смирить тебя». Я бы хотел, чтобы, хоть чуть-чуть я хочу для себя уточнить. Вот, сестричка, пожалуйста, что такое 47? Ты можешь подсказать? Ты понимаешь, что это такое 47? А? Встань, пожалуйста, скажи. Цифра такая. Так, хорошо. Давайте мы с этого ряда спросим. Ну, кого мы тут спросим? Вот со Снежова, сестры, две. Одна крайненькая, пожалуйста. Что ты понимаешь под словом 40, под цифрой? 47 лет – итог, по которому можно сделать итог. Так, с этого ряда бы я хотел бы спросить. Вот, крайненькая сестричка, пожалуйста, ты что скажешь? Что ты понимаешь под этим 47? Это года нашего братства. Ну, я почему, друзья, хочу? Я хочу узнать, что как ваше восприятие. Вы знаете, здесь написано, 47 лет Бог вел тебя. Это одна сторона. А я вам хочу сказать, это 47 лет победы над собою. Был момент, когда братья и сестры решились твердо победить себя, победить свою плоть, отвергнуть и пойти за Богом, как Он хочет. И это было нелегко, друзья. И 47 лет прошло. И славные победы были. Это не победа над государством, не победа над тем, это победа над самим собой. Я сегодня хотел бы немножко заострить на эту тему внимание, друзья. Я чуть-чуть заострю. Сколько у тебя лет победы? Какой у тебя счет идет? Кто-то может сказать, как знаете, крылатые выражения, счастливые за временем не наблюдают. Кто-то говорит еще, знаете, я нередко спрашиваю у людей, какое у тебя будущность, что тебя ожидает впереди. Я стараюсь об этом не думать. А знаете, почему они не наблюдают за временем и не думают о будущем? Потому что у них нет будущего. И потому что, знаете, наблюдать за своим временем, а что наблюдать за ним? Обычно спрашиваешь, когда ты согрешил? Да я не помню когда. Сколько это лет? Да я не помню когда. Люди помнят победы, а вот поражения стараются не помнить. И, к большому сожалению, сегодня некоторым нужно было бы повесить еще один текст. Сколько лет поражения. Хотя находимся на этих местах. Слушаем Слово Господне. И говорим, идем путем победным, уже вот 47 лет идет. Да, в общем-то так. А сколько у тебя, на каком пути ты стоишь, и сколько у тебя лет? А может быть, дней поражения? Как ты себя чувствуешь? И вот сегодня мы слышали Слово Господне. И я не верю, что Дух Святой не касался. Касался. Были люди, которые желали побеседовать, подходили. Были те, которые молились. Я думаю, что и здесь сегодня Дух Святой касается сердец, и ты знаешь свое состояние. И сколько оно будет продолжаться? И в какую сторону ты идешь? Вверх ты идешь или вниз? Это зависит от тебя. Это твой выбор. И я, прежде чем провести беседу, она у меня будет на молодежную тему беседы, я бы хотел спросить, а может быть, кому-то надо остановку сделать? Может, ты не туда идешь? И тебе стыдно признаться в том, что у тебя надо исчислять обратный путь. И может, тебе надо сегодня начать новый путь, пред лицом Господним склониться, признать свою вину, попросить прощения, сказать, Господи, погибаю я. И стать на этот путь победы, приобщиться к сонму святых, чтобы путь твой был в небо, и пришествие Господа Иисуса Христа тебя не пугало, а радовало. И так написано, когда увидите сбывающиеся все эти знамения, поднимите головы ваши или восклоните головы ваши, потому что пришествие Господне приближается, и потому что приближается ваше избавление. Я думаю, что если бы сегодня раздался крик, вот жених идет, пришествие Христа наступает, я думаю, многие бы не подняли головы, наверное, опустили бы. опустили бы и говорили: «Да нет, Господи, подожди еще». Ну хорошо, друзья, я думаю, что нам понятен стук Божий, понятна воля Господня. Если есть среди нас те, кто бы желал бы сегодня сделать этот шаг навстречу Господу, примириться, кто понимает, что надо поправить свое положение сегодня, не ожидая завтра, сегодня я предложил бы вам пройти сюда и помолиться Господу. Есть таковые, друзья? Обращаю внимание, что многие люди всегда ждут чувств. Я, конечно, понимаю, что мы люди, которые связаны с чувствами, и нам легче идти по чувствам, но я всегда стараюсь сделать первое, что это на разум и волю. Если твой разум понимает, что ты идешь не тем путем, не жди никаких чувств, принимай решение и поправляй свое состояние. Это гораздо лучший вариант, нежели ты дождешься, пока там кто-то начнет молиться, чувство появится, и ты выйдешь потом. Но я бы хотел, чтобы твое даже примирение и покаяние не было так в общей массе незаметным, чтобы ты, если желаешь идти за Господом, желаешь этот шаг победы делать, делал его открыто, заметно, памятно для тебя и благословенно. Вот почему я всегда стараюсь делать в начале призыв вот для тех, кто конкретно, серьезно решает идти за Господом. Ну что, я думаю, тогда, если нет таковых сейчас, мы подождем тогда на завтра. Я бы хотел с вами сегодня побеседовать на такую тему. Второе послание Тимофея, глава 2, 22 стих. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Я уже сказал, что я бы хотел сегодня не проповедь говорить, а немножко побеседовать. То есть вы мне должны помочь, друзья. Я тоже хочу задать некоторые вопросы. Что это такое юношеские похоти? Понятен вопрос, да, друзья? Понятен вопрос. Кто желает ответить? Пожалуйста, с этого ряда. Кто желает ответить, что такое юношеские похоти? Скромные все, да? Буду я спрашивать. Пожалуйста, браток, вот крайненький тромбон держишь. Пожалуйста, что-то, как ты понимаешь, твое понимание, юношеские похоти? Это связано с вопросом целомудрия. С этого ряда я попрошу тоже, чтобы мне ответили. Кто готов ответить? Вот браток на последней лавочке. Да-да, пожалуйста, в светленькой рубашечке, пожалуйста. Как ты понимаешь юношеские похоти? Ну так, как понимаешь, так и ответь. Чуть-чуть погромче. А то ты ответь. А вот ты как думаешь? Решил лучше сесть. Так, говорят, многословие не избежать греха, да? Так, может быть так еще. Хорошо, я еще спрошу. Давайте мы у сестер спросим. Вот сестричка крайненькая сидит. Пожалуйста, как ты понимаешь, что такое юношеские похоти? Будем думать, что да. Да, пожалуйста. Это связано с вопросом целомудрия. Вы знаете, я и не буду дальше, наверное, отходить. Я так хочу сказать, я спрашивал у других тоже этот вопрос. Кто-то говорит прямо, это вопрос с женитьбой связан. Некоторые говорят, это вопрос с целомудрием связан. Я больше склонен к тому, что да, действительно, этот вопрос связан с целомудрием и с вопросом брака. Вот. И Слово Божие говорит, юношеских похотей убегай. Убегай. Если бы, знаете, этот вопрос был бы, ну, такой второстепенный, но о нем бы Священное Писание ничего не говорило бы. Но в связи с тем, что, знаете, этот вопрос посещает абсолютно всех, и даже Тимофея, служителя, посещал этот вопрос, апостол Павел говорит, юношеских похотей убегай. И каждый человек, который здесь находится, я хочу сказать, похоти каждого человека, они посещают. И причем юношеские похоти. И это связано с вопросами целомудрия. Я поначалу, знаете, на какую тему хотел бы из этого то, что прочитал, коснуться вот такого момента. Но юношеские похоти, убегая, держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими имя Господа от чистого сердца. Братья и сестры, дорогая молодежь, я хочу вам сказать, среди нас есть два рода людей. Во-первых, все призывают имя Господне, но есть, которые от чистого сердца призывают имя Господне, а есть от греховного сердца, не от чистого сердца. И вы знаете, это вы знаете лучше сами. Какое у вас сердце? Но Слово Божие говорит, ты ищи вот с кем общение. Вот с кем держись общение, приходи к Богу. С теми, у кого чистое сердце. Братья и сестры, ну я хочу так вот сказать, вот у вас тоже есть выбор. А вы также думаете иметь себе друзей, иметь общение с кем-то. Я бы хотел, чтобы вы задались этой же самой целью. Иметь общение с теми, у кого чистое сердце. Это хорошо или плохо, друзья? Призывать имя Господне вот с теми, у кого чистое сердце. Вот когда у тебя трудности, когда у тебя проблемы, переживания, тебе нужно, чтобы Бог тебе ответил. Вот ты кому пойдешь? К тому, кто ты считаешь, живет жизнью более благочестивой, все мы грешники, да, или который живет жизнью греховной, к кому ты пойдешь помолиться? Да я уверен, пойдут к тому, у кого более, ну ты считаешь, на твой взгляд, этот человек более святой, более чистый. Это правильный вариант. И я думаю, что мы должны эти вопросы, ну так вот смотреть на них очень здраво, и даже соединяя свою жизнь, мы должны, ну, искать того, у кого более лучшее состояние, чистое сердце. Ну, во-первых, почему? Первое. В этом же послании написано так, что чистым сосудом пользуется Бог. 21 стих. «И так, кто будет чист от этого, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке на доброе, на всякое доброе дело». Филиппийцам 2 глава 13 стих прямо написано: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Другими словами, я хочу сказать, Бог благоволит таковым людям, которые хранят себя в чистоте. Бог ими пользуется, Бог к ним расположен. И я так думаю, что каждый из нас хотел бы иметь вот такое, ну, общение с Богом, чтобы Бог был к нему расположен. Чтобы помолился, и Бог ответил мне. Чтобы как-то, вы знаете, понимать волю Господню. И эта возможность есть сегодня. Хотя некоторые люди говорят, что это далеко не для всех. А я должен сказать, друзья, абсолютно для каждого есть эта возможность ходить в чистоте, и Бог будет тобой пользоваться и будет благоволить тебе. Нечистое сердце. Самопевец Давид говорит так: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Вы знаете, я всегда переживаю, что среди молодежи, вот это поколение молодежи, мало молитв. И думаю, а почему? Неужели действительно скромны и уступчивы? Вы знаете, я думаю, нет. У меня больше закрадывается мысль, наверное, сомневаются, услышит ли Господь или нет. Кто-то стесняется помолиться Богу. А ведь как хорошо, когда мы с самой юности вот приобщаемся к престолу благодати, имеем туда доступ и не стыдимся туда заходить в общение к Господу. И знаем, что Господь меня слышит. У нас появилось новое выражение, термин среди молодежи. Вы знаете, я обратил внимание раз, два, три, понял, что это система. Какая система, друзья? Люди, дети верующих родителей, живут полумирской жизнью, не спешат принять крещение. Я уже эту мысль говорил, что дают себе льготы на грех, я же еще не член церкви, и поэтому мне можно грешить, а тебе нельзя, ты уже член церкви. И поэтому некоторые воздерживаются, они некоторых, я заметил, что немало таковых, не торопятся с юности приобщиться к Господу, а так вот занимают больше так вот, знаете, ну, вокруг, около молитвенного дома, около общения, поближе к выходу, вот так вот. Вы знаете, я вот сижу даже, и у меня на сердце переживание. Вот я не помню ни одного случая. Вот у меня что было? Идет молодежное общение, а я повернулся бы и пошел бы куда-нибудь на базар бы или еще куда-нибудь. Но я не представляю, вообще этого не представляю. Но я удивляюсь, таковых немало сегодня, даже сегодня, которого смотришь, идет пение, хорошая проповедь, повернулись двое, трое, пятеро, повернулись, пошли куда-нибудь. Они себе льготы дают, мне можно, а почему? Ну, я пить захотел, а вроде бы остальные не хотят пить. Или просто я устал сидеть, мне нужно походить. Что-то мне, знаете, вот мне это немножко, ну, переживание есть. Я обратил внимание так вот, потом проходит время, каются, крещение принимают, решают вопросы семейные. Потом начинает беседовать, успеха где-то нет. И потом начинает признаваться. И говорит, у меня было падение, когда я был неверующий. Или я когда была неверующая. А я спрашиваю, а когда ты был неверующий? С детства ходишь в собрание. Посещаешь, поешь в хоре, в молодежном, в детском, все. И вдруг ты говоришь, я был неверующий. А ты когда был неверующий? Вы понимаете, что это такое, друзья? Ну, сказал бы, я был не член церкви, да? Дитя верующих родит. Нет, я был неверующий. Почему? Льготы есть. Льготы есть. Ну, какие льготы есть? Ну, коль ты был неверующий и грешил, но когда ты уверовал, покаялся, то как будто бы грехи все списываются, и теперь у тебя новая жизнь, и даже ты можешь быть и служителем, и так далее. Ой, нет, друзья, такого не может быть. Это вопрос для тех, кто не знал ничего о Боге. А те, которые жили в христианских семьях, воспитывались в церкви, но давали себе льготы на грех, а потом сказали, то я был неверующий, теперь я стал верующий, все, у меня новая жизнь. Ничего подобного. Вот то старое, то, что ты посеял, будет идти за тобой, никуда ты от него не денешься. А знаете почему? Потому что сознательно шел на грех. Ты хотел обмануть Господа, а ты обманул сам себя. И вот на эту тему я бы хотел сегодня вот так вот особенно поговорить. Вы знаете, я даже специально сделал эксперимент после некоторых моментов. У нас вечернее собрание для детей, говорится, проповедь. Я тоже предоставил с ней возможность, и я задал вопрос. Пожалуйста, дети, встаньте те, кто себя считает верующим. И вы знаете, ни один не встал. Ни один не встал. Задаю вопрос следующим. Встаньте, кто себя считает неверующим. Ни один не встает. Вы понимаете, какая причина, друзья? А я вам хочу сказать, друзья, а вот я помню, мы с самой юности, с дошкольного возраста, мы заявляли о себе, я верующий, я христианин. Мы заявляли везде, и в детдомах, куда нас отымали, я христианин верующий. В школу, первый класс шли, там вешали звездочки, галстуки цепляли, это было поголовно у всех. Мы говорили, я верующий, я христианин, не буду я этого делать. И мы отстаивали, не стыдились. Сегодня дети верующих родителей стыдятся сказать, я верующий, я христианин. Они говорят, ну мы то дети верующих родителей, то еще как-нибудь. Но заявить о себя с самого детства, с юности, я вот такой сложный. А потом ты идешь в школу, потом ты идешь на работу, идешь ты в училище, и все, тебе нужно заявить о себе. Приспосабливаются, не хотят заявить о себе. Ну хорошо, друзья, Слово Божие говорит так, если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Я обращу внимание еще на один момент нечистого сердца. Плач Иеремии, то есть Песни Песней, 5 глава, стих 2 написано так. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вы знаете, недавно проводил беседы, общение одно с молодежью и коснулся вопросов снов. Наших снов, как мы себя ведем во сне. И многие люди подходили для беседы и говорят так, мне плохой сон снится. Я спрашиваю, после чего? И нередко было таковых случаев. Начитали что-нибудь, насмотрелись. Кто через компьютер, кто через телевизор, кто еще, поначитались, понасмотрелись, начались плохие сны сняться. Я задаю следующий вопрос. Ты себя во сне видишь? Вижу. Как ты себя ведешь во сне? А вопрос однозначный. Плохо. Плохо. Если человек во сне согласился на грех, предоставится возможность наяву согласиться и наяву. Место дает человек дьяволу. Соглашается, этого хочет, этого желает. Естественно, читал книгу или смотрел какой-нибудь фильм, там себя он не видел. Но во сне уже он какую-то роль играет, или она какую-то роль играет. Я обратил внимание, что у нас есть люди, которые всю жизнь были пьяницами, курили и так далее. И вот с ними беседуешь, говорит, мне сегодня во сне снилось, мне сигареты предлагали. Я сразу задаю вопрос, как ты себя вел? Один говорит, я убежал. Это хорошо. Это признак победы, друзья. Это не дает места, сердце спит, а сердце бодрствует. А другой говорит, ну это ж во сне, я хоть накурился. Во сне, не на что. Вы понимаете вопрос-то в чем, друзья? Кто-то во сне накурился, кто-то наблудил во сне, кто-то еще что-то надел. И говорит, ну это ж во сне, все нормально. И говорит, ой, слава Богу, что это не наяву. Друзья дорогие, а я вам хочу сказать, это уже место дьяволу дано. Вы знаете, однажды у одного прекрасного человека, Иезекии, Бог его оставил на одно время. Написав, всегда Господь был с ним, и он был всегда верен, но на одно время его Господь оставил, чтобы показать, что у него на сердце. И он не устоял. Вы помните эту мысль? Он не устоял. Это вторая книга про Лепон написана. Когда пришли с Вавилона послы, и он тогда все открыл, показал все. То есть, чем он дышал, он все показал абсолютно. Я хочу сказать, вот так бывает и в нашей жизни. Вот то, о чем мы думаем, что мы лелеем, вот там у нас в сердце нечистота есть. И вы знаете, когда это во сне, Бог предоставит тебе возможность, чтобы у тебя наяву испытать тебя, чтобы ты увидел, что у тебя на сердце. И ты обязательно пойдешь. Такая история была у Дины, дочери Иакова. Однажды они пришли в одно место, и она пошла посмотреть на дочерей той земли, как они живут. Вы знаете, я себе представил вот о чем. Как вообще жила жизнь? То есть, Дина, какой образ жизни был у Дины? Давайте мы чуть-чуть, ну, помыслим или пофантазируем, представим себе, мы же должны как-то размышлять, какой образ жизни был у Дины? Понятен вопрос, да? Чем она занималась? Какой у нее распорядок дня? Давайте вы так чуть-чуть подумайте, друзья. А я задам вопрос и спрошу. Вот, сестричка, пожалуйста, ты, да. Спроси, как ты думаешь, какой образ жизни был у Дины? Чем она занималась? Как она день проводила? Ты хочешь сказать, у тебя не работает фантазия? Ты не можешь представить себе, как это? Ну, попроси подружку свою вот с этой стороны. Пусть она ответит. А что, у нее такой позорный образ жизни был, что вы боитесь сказать о ней? Так, а ну-ка скажи ты. Да-да-да, что ты сразу испугалась? А ну-ка скажи, ты постарше немножко. Как ты думаешь, какой образ жизни она вела? Я думаю, она была очень красивая. Ага, ты вот так думаешь. Я, правда, так не думаю, хотя все девицы думают, что они очень красивые. Это и хорошо, друзья. Но я думаю вот о чем. Какой у нее образ жизни был? У нее образ жизни был вот какого. Утром вставали. Что делали? Какая у нее дальше была задача? А? Наверное, они помолились вместе, да? И каждое утро встают и молятся. Ну, потом, ну, может быть, они что-то пели, может, нет. Не могу сказать так. Потом у них целый день нагрузочка, работа. Я не знаю, были у них зеркала или не были. Допускаю, что были. Вот. Успевала я туда заглянуть. Действительно, посмотрела на себя. И, может, такая мысль появлялась. Кисну я в этом доме. Вот, никому не нужна, все однообразие постоянное, утром молитва, вечером молитва, весь день там со скотиной возиться, убирать, работать. И вдруг раз появились новое место, о, там новые песни, там новые развлечения, вечера, пойду-ка я посмотрю туда, какое-то разнообразие, а то у меня все однообразие, однообразие. У некоторых тоже так сегодня понимают, однообразие, однообразие, я пойду хоть разнообразие немножко посмотрю, хоть жизни посмотрю. Вот так, видимо, и она пришла. И вы знаете, она пришла туда, где тоже однообразие, только другое. Каждый вечер эти песни, там пьянки, там гулянки, каждый вечер. Я говорю, точно, друзья, у них такое же однообразие, только с другой стороны. С другой стороны, им надоело уже все это. Одни и те же эти скучные фантазии, там кто что сделал, кто украл, кто как согрешил. У них же нового ничего нету. Вы послушайте, я же с ними общаюсь, я удивляюсь, ну и глаза закрыты. Ну одно и то же постоянно. И вдруг они увидели тоже новое. Тоже новое. О, какое-то разнообразие. Новенькое появилось, с новыми пониманиями. Там не знаю, кто какая-то причуда или нет, но понравилась этому Сихему она. И произошло падение. Но я хочу сказать, вот что произошло. Написано, он говорил по сердцу ее. Вы понимаете вопрос-то в чем? У нее на сердце это было, друзья. И вот у нее предоставилась эта возможность, и она так легко попалась в эти сети. Друзья дорогие, если у нас на сердце сегодня есть, эта нечистота живет. Если мы так вот, знаете, общий вид у нас хороший, мы здесь и можем песни петь, и благочестивые люди, но если мы утопаем в тайных грехах, если мы вот там лелеем себе вот эту нечистоту, знаете, она прорвет где-то. В самый неподходящий момент она выйдет наружу. Предоставится эта возможность, и ты пойдешь. И как, к большому сожалению, встречается немало сегодня людей, которые так говорят, да то я был неверующим. Нет, не успокаивай себя. Ты был верующим. Ты была верующей. И поэтому, когда у тебя эти падения происходят, тебя не раз останавливали, я хочу сказать, братья, Сестры дорогие, поверьте, что мы чуть-чуть больше знаем, чем вы. Опыт мы имеем. Мы прошли то, что вы прошли. Мы уже знаем много горьких опытов. И поэтому мы хотим вас, чтобы вы не попали в этот горький опыт. И мы вас останавливаем. Говорим, остановитесь, пока есть возможность, пока еще не все потеряно. Слово Божие говорит, юношеских похотей убегай. Убегай, ищи общение с теми, кто призывает Господа в чистом сердце, а не просто как-нибудь. И сколько сегодня, знаете, как волна нахлынула, некоторые как с цепи сорвались. Надо обязательно сегодня иметь юношеские похоти. Я хочу, немножко откроем чуть-чуть подальше, что это такое, с чего она состоит, и как мы сегодня попали туда, в эти похоти. Но я бы хотел сказать, друзья, те, кто вас останавливает, ваши родители, ваши папы и мамы, они хотят вам лучшего, и поэтому вас останавливают в этом направлении. Но, увы, вы начинаете с ними конфликтовать. И я даже такой эксперимент сделал, друзья. Вот начинаем беседу вот так вот, потом проходит, начинают разговаривать. Дружба с одним там. Спрашиваю, какие отношения с матерью? Плохие. Плохие, мы друг друга не понимаем. С какого момента стали плохие отношения? А ну-ка вспоминай. С момента дружбы. Искренний человек говорит, как подружился с кем-нибудь, так и пошли отношения в семье плохие. Все становится не так, капризы, мать не такая, дети меньше не такие, все не такое, все не так. Почему? В сердце ваше допустили грех, и поэтому все становится не так. Сегодня есть возможность поправить свою ситуацию, чтобы было так. И поэтому мне бы хотелось, чтобы каждый из нас был сосудом, которым Бог пользовался бы. Прежде чем я перейду ко второй части, конкретно юношеские похоти, я бы хотел, чтобы сестры по просьбе, поступала просьба, чтобы спели третью осень. Я бы хотел, чтобы они спели ее. Как раз она будет у нас немножко по теме, как прикрыта пышной кроной пустота. Мы иногда можем так, знаете, прикрывать хорошо свои поведение свое вот здесь на наших собраниях, хорошо петь даже можем, рассказывать, одеваться на эти все, а на самом деле иногда подойдешь, а там далеко не у всех благополучно. Как иногда посмотришь, такое прекрасное дерево. Да, на нем что-то должно быть. Приходишь – ничего. Так иногда бывает и в нашей жизни. Приходишь – и ничего. И сколько так будет? Есть два выхода. Или будет плод, или будет дерево срублено. Это зависит сегодня не от дерева, это от нас зависит, от каждого. Или у нас будет плод, Господь дождется его, или мы придем к моменту наказания. Вы знаете, я обратил внимание, сегодня многие люди плачут. Плачет и христианская молодежь. Нередко это бывают капризы. Что-то не по-моему, не угодили, сказали не так обо мне, не сделали то, что я хочу. Иногда бывают дети, возраст уже там 17, 16, 18, 14 лет, до истерики дома. Вот пусти меня туда, или дай мне то, или купи мне то, или разреши то, знаете, все не так. Нет, все, готовы, знаете, забастовку устраивать, плачут, надуваются, родители жалуются. Все так, знаете, плохо, казалось бы. Я так хочу сказать, друзья, действительно, об этом легко плакать. А я задам вопрос тебе, когда ты последний раз плакал о своем состоянии? О том, что у тебя плода нету. О том, что Бог тобой не пользуется и не зовет тебя. Тебе безразлично бывает дело Господне. Когда? Или, может, ты привык и считаешь, да это уже не для меня, все потеряно. А надо бы об этом поплакать. Пожалуйста, пение, как прикрыта пышной кроной пустота. Напрасные ночи. помнится, не хочет приносить. Листья, листья, вот отрада, красота. Но садовнику не рада пустота. Плачет и его не надо, не руби. Подожди еще немного, подожди. А садовник все решает, как же быть. Смоковница большая, жаль рубить. Может, станет плодоносной подождать. Но приходит третья осень и опять плачет дерево, не надо. Я думаю, что у вас зачитывался братский листок по отношению к компьютерам, телефонам, вот, играм и так далее. Уже скоро будет год, как он вышел. Но я вам хочу сказать, с января месяца его зачитывают везде. Вот, и у нас так зачитывали его раз, провели беседу, второй раз, третий раз. А потом объявили. Братья и сестры, те, кто у нас... В компьютере открыл сайт «Одноклассники», кто туда там появился у нас, или там в «Контактах», или «Мой мир», или что-то подобное, мы вас просим сняться. Потому что у нас будет членское собрание, на котором вы будете представать. Вот. Знаете, прошло некоторое время, тишина. Мы попросили одного из братьев, ты, пожалуйста, залезь в компьютер и посмотри, кто там наши. Он приносит список, больше 20 человек, вот, которые там, значит, находятся у нас на одноклассниках. Вот. Но мы не стали их объявлять, но они догадались, знаете, догадались, к ним в гости залазил. Там такое есть, знаете, когда открываешь, кто-то посетил, вас посетили гости, они его вычислили, кто это делал, их посетил. Ага, ну хорошо. Прошло некоторое время, мы опять предупредили. А вы знаете, до чего доходят сестры? Есть таковые у нас. Там вот заходишь, тоже твое отношение. И вот та же такая графа в активном поиске. И та сестричка отмечает. Она в активном поиске. Вы понимаете, что она ищет, нет? Кого она? Да, она кого-то ищет в активном поиске. Решать свои семейные вопросы. Я говорю, лучше бы ты в церкви предстала бы. И сказала, братья и сестры, у меня проблема, помолитесь обо мне. Думаю, решился бы вопрос давно бы. давно бы решился. А когда ты на весь мир себя показала, что находишься в активном поиске, я думаю, это беда, вряд ли решится вопрос положительно. Друзья, ну я хочу сказать, к большому сожалению, есть это. Ну, в общем, прошло еще некоторое время, мы попросили другого брата: ты, пожалуйста, не залазь, не открывай, чтоб тебя не вычислили там, а ты просмотри, сколько там наших. Ну, слава Богу, многие восприняли, осталось немножко. Звоним им в нашинское собрание. Приходите. Вы знаете, по-разному реагируют. Кто-то говорит: все, сегодня самуси снялся, сразу же, посомались. А некоторые прошли нашинское собрание, и знаете, о, да надо, зачем вы нас так перед всеми? Надо было, знаете, совесть иметь, да лично подойти, поговорить с нами, зачем, мол, перед всеми нас это выставляете вы? И еще и к совести нас призывать начинают. А я хочу сказать, братья и сестры, а вообще стоит, наверное, и принимать серьезные решения по этому вопросу. Ведь это даже не рабочая ситуация. Это развлечения, причем греховные. Греховные развлечения. И думаю, хорошо, если бы служителя на месте так во всех церквах взяли бы, да, и сделали такой шаг. Или бы вы определились, или идти уже так этим путем вместе в ногу. Вот, присоединиться к этому числу, вот, или к дате 47. Или пойти искать свое другое. Другое там, где все можно. И есть люди, которые сегодня так говорят: у вас тут нельзя грешить, дружить нельзя. Мы пойдем, где можно. Где можно, поворачиваются, идут в другую церковь. Мы отпускаем, иди туда, где можно. Это твое право. Иди туда и там, как хочешь, так и решай вопрос. Итак, братья и сестры, я хочу сказать, Слово Божие повелевает: юношеских похотей убегай. Что это такое? Прошлое общение здесь, это было в мае общение, поступила записка: можно ли общаться с сестрами вживую или по смс-кам? Вы помните, было такое рассуждение здесь. После этого подходили ко мне беседовать тоже. И одна, знаете, сестра говорит: а кто такую крайность вы заняли, что нельзя общаться, а как же познакомиться, а как же решать семейные вопросы, если я его не знаю? Ну и вплоть до того, что вы чуть ли не глупостью тут занимаетесь, что когда мы общаемся, то у нас там какие-то чувства поднимаются или греховные мысли, у нас совершенно все нормально. Это вы там придумали, потому что вы там какими-то непонятными пониманиями живете. А я, говорит, вот хожу даже с двоюродным братом или с родным братом в обнимку, и никаких чувств не поднимается, никаких мыслей не происходит. Я послушал: ну я же не виноват, что ты больная, тебе надо подлечиться. Она как возмутилась: как больная? Да у здоровых людей, говорю, чувства пробуждаются. А как ты там будешь решать вопрос-то семейный, если тебе чувств не поднимается? Ты же больной человек. Нет, оказывается, живой. Оказывается, живая. Прикрываются, что никаких чувств не поднимается. И вот, друзья, я и хочу сказать, что все мы люди здоровые. А если не здоровые, нельзя тебе жениться. И нельзя тебе вообще заводить отношений никаких, потому что ты не здоровый человек. Тебе надо лечиться, а не жениться. А если у тебя ты хочешь вопросы серьезно решать, то не решаются они путем обольщения друг друга и путем юношеских отношений или похотей. Вот записочка пришла. Если брату понравилась сестра, и он молился о ней, но она ему отказывает, так как они не знают друг друга совсем мало, тем более она его не любит. Правильно ли она поступает? Как она может говорить на венчании, что любит его, если любви нет? Она ведь таким образом согрешит. Со временем любовь приходит не всегда, а лишь привычка и уважение. Как жить без любви и как понять Божью волю, и то, любишь ли ты? Некоторые сестры выходят замуж без любви из-за страха остаться одной. Как поступить правильно? Серьезные вопросы, да, друзья? Ну, я сначала хочу побеседовать, а потом дать ответ. Или в беседе дать ответ. Скажите, когда вы получаете смс-ку, ну, наподобие хотя бы так, как сегодня брат объяснял, смс-ку: доброе утро, добрый вечер, как живешь? Скажите, что это такое? Как вы расцениваете? Это праздное любопытство? Или это юношеские похоти? Или это любовь у человека? Как вот ты, сестричка, это расцениваешь? Да-да, вторая сестричка, да-да. Что это такое? Юношеские похоти, или это любовь у человека, или праздное любопытство, когда он такие смс-ки присылает. А потом сердечко пришлет, потом еще что-нибудь. А? Праздное любопытство. Что он ищет от этого праздного любопытства? Кто может подсказать? Задам я еще вопрос. У кого нет телефона, пожалуйста, поднимите руку. О, это хорошо. Это хорошо. У некоторых еще нет телефона. Вы имеете большое преимущество. Большое преимущество. Знаете, недавно мне пришлось быть в одном месте неделю. Я уехал на отдых, и мне спрашивают, ну как ты отдохнул? Я говорю, хорошо, целую неделю никто не звонил. Был в недоступной зоне. А это же невозможно. Постоянно, знаете, звонки и звонки. А то раз и все, и целую неделю отключился. Вы знаете, я хочу сказать, а вот все, кто имеет телефоны, я не буду спрашивать, но думаю, что 50% имеют переписку. Перезваниваются, смс-ками переписываются, дружат таким путем. И что это такое? Я вам хочу сказать, что это такое, друзья. Это юношеские похоти. И когда человек начинает вот такую записочку присылать тебе, смс-ку или еще что-нибудь, у него одна задача – разбудить у тебя эти юношеские похоти, проверить, как у тебя на вопрос верности, твердости, пути Господнему, вопросы целомудрия, как у тебя это дело, шаткое или не шаткое дело, можно ли тебя немножко потревожить, и как ты на это подашься. Если подалась, хорошо, будем дальше иметь сначала смс-ки, потом переписки, потом встречи. И вы знаете, я обратил внимание, после одной беседы ко мне подходило немало людей и немало сестер, которые имеют эти переписки не только с верующими, с неверующими людьми. Спрошу, откуда у тебя, у него твой телефон, а я не знаю. Не знаю, то начал звонить, и я начал ему отвечать, и теперь не знаю, как от него избавиться, а дело дошло до того, что он угрожает, или ты даешь согласие, или я тебя встречу и убью, или вообще украду, и что только там нет таких, и говорят, я боюсь домой теперь ходить одна, и что мне дальше делать? А я говорю, как тебе, что тебе надо церковь остановить и отлучать тебя? Прежде всего, тебе нужно встать на церковь, признаться, и тебя нужно наказать за такое общение. Или не нужно, братья и сестры? Что общего у света со тьмою? Какие могут быть отношения? Там встречи, там объятия, там непонятно что. А потом говорит караул, помогите мне, помолитесь, и меня обещают то убить, то еще что-нибудь. А я хочу верность сохранять Богу. Да тебе уже наказывать надо за это. Это уже грех. А я хочу сказать, а сколько друзья сегодня, которые не то что там с неверующими, с верующими начинают встречаться. Сначала начинают по телефону встречаться и считают, что это же дружба, ну что тут особенно. А как можно действительно узнать, если не дружить? Если нам не встречаться, если нам ничего не говорить, если нам не общаться, как нам можно дальше решать семейные вопросы? Я задам вопрос, скажите, пожалуйста, сколько раз бывает первая любовь? Кто готов ответить? А? Один раз. Вы знаете, почему некоторые не могут разобраться? Воле Господней, люблю я его или не люблю? И это очень часто сегодня. Я, говорит, не знаю, люблю или не люблю. А я спрашивал, он тебе первый или нет? С кем ты имеешь общение? Да нет, не первый. Уже имели с тем переписку, и тем встречалась, и с тем встречалась. Ну да, до блуда не доходило. Но я вам хочу сказать, что вопрос-то в чем? Сердце-то было открыто. В этих юношеских похотях уже давно перегорела эта первая любовь. Ее уже нет, тебя уже воровали. Ты теперь ждешь, когда же она опять загорится, вот к пятому или к шестому, и не пойму волю Божию, тогда у меня что-то колыхалось, у меня там все горело, сегодня ничего не горит у меня. И я не знаю, воля Божия или не воля Божия. Да я вам конкретно хочу сказать, друзья, и не будет этой любви. Она потеряна, случайному, прохожему человеку отдана. И тебе не осталось, ты приходишь к вопросу семьи, к браку, ни с чем, у тебя ничего нет, ты потерял, тебя обокрали. И потому тебе сегодня вопросы решать очень сложно, задаешь вопросы, как мне разобраться, волю Божию как разобрать. И не разберешься ты волей Божией, потому что ты в самом начале ее пренебрег. И поэтому мы сегодня говорим, остановитесь, у кого еще не все потеряно. Так нельзя прийти к благословению. Так можно прийти к развлечению, к греху, к временным греховным удовольствиям, но не к благословению. И когда ты потеряешь то, что тебе дано однажды в жизни, первая любовь, честь твоя, второй раз она не будет дана тебе. И потом ты будешь себя успокаивать. Да я же покаялся, я же попросил у Бога прощения. Или мы признались друг с другом и сказали, больше не будем делать. А некоторые пытаются решить тогда вопрос как-то законным путем. Ну хотя бы давай тогда хоть жениться уже будем. Да и все, как-то же надо теперь эту всю проблему нести. И я должен сказать, друзья, что я понял, что есть и таковые, которые решали вопрос свой не по брачно, не вопросам любви и порядка Божия, а по вопросам юношеских похотей. И потому у них так много проблем в семьях. И потому они не могут понять друг друга и разобраться, и приходится им хитрить и говорить: да, люблю, когда не люблю. Да лучше ты уже, когда тебе сочтут, скажи: не задавай мне этого вопроса. Ну и представь себе вопрос такой, стоит твой брат, говорит: я тебя люблю, а она: да я не знаю, люблю тебя или не люблю. Что делать, выходить замуж или не выходить? Я думаю, не выходи. Оставайся лучше одна. А одна тоже не хочу. Одна тоже не хочу. Но ты потеряла любовь свою. Ты этих чувств вряд ли найдешь. Есть один выход. Покаяние, признание, а может быть и наказание. Вы знаете, Слово Божие говорит об этом. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Вы понимаете, этим сегодня мир живет. Вот это все, что в мире есть сегодня. Юношеские похоти, разврат. Не помню, напоминал я у вас или нет, не так давно у нас было одно общение для зависимых. Туда пришел один молодой человек, привел его один из братьев, он даже здесь присутствует, этот брат. Провел его так, встретился, и смотрю, он так вот посидел немножко, пока там первый брат слово сказал, все, и он понял, что тут не для него, и он так, знаете, смотрю, ему жмет руку: ну все, я пошел, до свидания, я его останавливаю: подожди, у меня вопрос тебе, скажи, что такое счастье? А он говорит: ну, к счастью, думает по-разному каждый человек. А я спрашиваю: как ты понимаешь, что такое счастье? Я же не спрашиваю, как я понимаю, как ты? А он говорит: счастье – это иметь хорошую жену, найти себе хорошую жену и иметь хорошую семью. Ну, в принципе, то люди так поддержат. Я говорю: так только не думают семейные люди, что счастье – найти хорошую жену. Они уже поняли, что там счастья нет. Хотя я хочу сказать, это нормально, когда иметь хорошую семью – это действительно частица счастья на земле. А потом я с ним встречаюсь и говорю: ты где ищешь хорошую жену? Ему где-то, ну, лет под, может, 18, сейчас не помню, с бутылочкой в руках так вот пивцо допивает. Спрашиваю: где ты ее ищешь? Он: ну, тут на улицах города. Я говорю: ну и кого ты тут найдешь? Я тебе скажу, кого тут хорошего найдешь. Ты найдешь себе хорошую блудницу. Он говорит: ну да. Но она ж не будет тебе хорошей женой. Она будет просто хорошей блудницей. Вот я хочу сказать, друзья, кто ищет сегодня вот этих отношений греховных, вот там вы их можете и найти, но у вас не будет впереди будущего, благословения не будет. Не будет того, что есть у христиан, у детей Божиих. И вы очень скоро станете, знаете, похожими на этот мир, которые говорят одно, улыбаются, на самом деле там не существует этого. Нет там этого блага, нет этого счастья, это дает только Бог. И поэтому я бы хотел вас предостеречь сегодня и сказать: не идите этим путем, друзья. Люди ошибаются, думают о том, что, знаете, вот вся, весь смысл радости, счастья этого временных греховных развлечений как раз в юношеских похотях. А я вам хочу сказать, самое большое счастье и радость – это тогда, когда люди хранят себя неоскверненными от мира, которые хранят себя в целомудрии и соединяют свою жизнь не на юношеских похотях, а вот на любви, на настоящей любви. Любовь долго терпит. Она не ищет своего, она не ищет осквернения. Мы имеем право с вами иметь чистую, настоящую христианскую любовь на всю жизнь. На всю жизнь, и она укрепляется больше и больше. Мне понравилось, когда однажды я приехал в одну область и тоже проводил беседу с семейными, и коснулся однажды одного вопроса. Или когда ты делаешь предложение, то ты хоть раз в жизни скажи своей возлюбленной: я люблю тебя, поэтому хочу жениться на тебе. Один из братьев встает, ему уже 70 лет, и говорит: какая любовь в это время? В любовь только у меня проснулась 70 лет. А какая любовь, может, 18 лет? Чуть ли не того, что нужно исповедоваться. А я, знаете, потом недавно был и говорю: вы помните эту беседу? И, в принципе, то я и хочу сказать, друзья, я его немножко понимаю. У него любовь возрастает. И к 70 годам она у него не меркнет. И он говорит: я настоящую любовь сейчас имею в 70 лет. А те люди, которые начали свою жизнь в юношеских похотях, они и до 30 не могут дожить любви. Потом терпят друг друга. Они, а любви у них нет. И они вспоминают, знаете, свою любовь? Вот там, в юношеских похотях, в греховных отношениях. А в семье у них ее нету. Дорогие друзья, молодежь, у вас впереди будущее. А вопрос семейный – это не вопрос последней важности. Я посмотрю так вот, люди, которые пошли за Богом с юности, вручили ему свою судьбу в руки его, те семейный вопрос решают хорошо, благополучно, в целомудрии. У них хорошо в семьях идет. Приятно посмотреть, они весело смотрят в будущее, у них хорошее впереди. Кто начал вот так вот криво, вы знаете, вся жизнь кривая. И для них с них только, знаете, примеры приводят, становятся они какими-то, знаете, ну, баснями для людей. Рассказов о них много, но у них жизни хорошей нету. Мне бы хотелось, чтобы у вас была хорошая, прекрасная жизнь. Слово Божие говорит, если бы вы судили сами себя, то не были судимы. Нужно сегодня пересмотреть свои отношения. Я бы еще хотел обратить внимание вот на какой вопрос. Какие у тебя отношения с родителями? Все-таки они у тебя хорошие или они у тебя тайные? Нормальное положение, когда девица или юноша до брака имеет открытые отношения с родителями. Прозрачные отношения. Если у тебя сегодня тайны от родителей, то это, как правило, нечистые тайны. Свободен ли ты или свободна ли ты дать свой телефон отцу или матери, ключи для проверочки, все? Или ты знаешь кнопочки, которые нажать, чтобы не достали туда родители? Тайна у тебя есть это или нет? Если это тайна греховная, я хочу сказать тебе, большую ты ношу несешь. Если ты сегодня таишь от родителей, понимаешь, что это нечестно, это плохо, они тебя не одобрят, я хочу тебе сказать, когда ты выйдешь замуж или женишься, у тебя эта тайна и останется. Как непобежденный грех, у тебя будет тайна от мужа, тайна от жены. И ты будешь с ней мучиться, и ты к этому привыкнешь, и не сможешь от этого освободиться. А я свидетель немало того, когда люди перед свадьбой пытались эту тайну укрыть, начинали уничтожать фотографии ненужные, просматривать свои альбомы, начинают убирать с телефона все, что не нужно, потому что стыдно идти с этим в семью. Разве это нормально? Если тебе стыдно идти к любимому или к любимой с тем, что у тебя есть, почему оно у тебя сегодня есть? Почему ты этим живешь, если у тебя оно есть сегодня, и тебе стыдно будет признать своему любимому? Вот посмотри на моих друзей, посмотри на мои похождения, на мои отношения, на мои переписки, на мою любовь. Если тебе это стыдно, зачем ты это сегодня держишь? Не нужно ли тебе освободиться от этого? Вы знаете, я хочу сказать, вот эти греховные отношения, юношеские похоти, они человека заводят в тупик, в большие проблемы проводят. Они не имеют будущего благословения, как правило, только одни беды. За неимением времени я хотел бы просто привести некоторые примеры. Но я хочу один из примеров привести. Я знаю одних молодых людей, которые между собой начали встречаться. Сначала перезванивались, потом встречались. Провожали друг друга, с ними беседовали немало, пытались останавливать. Вы знаете, трудно остановить в таком состоянии людей. Они считают, что если остановишь, это все потеряно, будущего нету. А я говорю всегда, у вас будущего нет сейчас, если вы не остановитесь. Будущего нет, да нет, что ты, будущее есть. Наконец-то договорились расстаться, годика на два. Расстаться, пока подрастут, пока будет время решать семейный вопрос. Вы знаете, как только договорились, прошло, может, недельки-две, чуть побольше, не могу сказать, по телефону или по смс-ке, присылает ей такое сообщение, извини, ждать больше не могу, тебе еще возраст маленький, а мне решать надо вопрос, у меня плохие отношения с родителями, ты меня должна понять, я женюсь. А я говорю потом той сестре, скажи спасибо, что это сейчас тебе пришло, поблагодари Бога. Но вы знаете, я за что хочу обратить внимание. Скажите, это было серьезно, от Бога их отношения были? Или это были юношеские похоти? Трудно сказать, да, друзья? Я хочу сказать, это были юношеские похоти. А вы знаете, почему вам трудно сказать? Потому что вы понимаете, что у многих из вас точно такое состояние. И вам страшно расстаться, и думаете, все потеряно будет? А я вам хочу сказать, у вас будущего нет, друзья. За 2 года произойдет масса перемен в твоей жизни, и поменяются вкусы, и взгляды поменяются. И поэтому тебе за 2 года надоест все это общение, и ты будешь искать другого общения. Если это от Бога, то никуда не денется. Но более того, я хочу сказать, если вот так вот легко... Знаете, можно сказать, я больше не могу ждать, мне надо срочно решать вопросы. И он уже решает вопросы срочно с другой. На том же основании, на юношеских похотях, это его новая жертва. Только уже жертва семейная, жена будет теперь она у него. А потом пройдет немножко времени, он скажет: извини, ты меня должна понять, я не могу, у меня там и там такая проблема, поэтому ты меня должна понять, извини меня. Друзья дорогие, любовь долго терпит. Она не может идти на эти моменты. Тронул человека, обворовал его, бросил и пошел следующую искать. Как правило, те, кто начал эти переписки, начал эти общения, они имеют эти общения не с одним человеком. Сразу с 5-6. На кого повезет? С кем будет встречаться? Вот такое отношение, я говорю, это из опыта, из практики. От этого нету нормального отношения с Богом. От этого лишние постоянные переживания, томление, капризы, отношения с родными, с близкими натянутые. Молитвы в церкви нету, чтение Священного Писания оставлено. Человек находится в таких положениях. Хорошее ли это положение? Я бы хотел вам помочь, друзья. Эта помощь очень простая. Юношеских похотей убегай. Убегая, не принесут тебе благословения, никуда от тебя не денется то благословение, которое оно приготовлено для святых, тех, которые хранят себя. И мне бы хотелось, чтобы мы сегодня вот могли самое простое понять. Оставьте эти юношеские похоти. Они вам мешают иметь общение с Богом. Это путь поражения. Не может быть победы в других направлениях, в служении, если у тебя в этом вопросе поражение. У тебя будет оно и дальше поражение. Ты будешь теряться, у тебя не будет посвящения Богу, у тебя не будет отдачи и нормального служения. А Бог ждет тебя, Он хочет с тобой работать, Он, у Него приготовлен для тебя благословение. Ты его сознательно отодвигаешь. И потом, конечно, придется тебе решать вопросы как-нибудь. Как-нибудь, лишь бы так не остаться одной или не остаться одному. А вопросы немаловажны. И всю жизнь нести эти проблемы. Жить с одним, думать о другом. Вспоминать те прошлые греховные отношения и не иметь нормальных никаких отношений. На эту проблему ты себя обрекаешь самостоятельно. Я уверен, друзья, подобное стремится к подобному. Я знаю немало братьев и сестер, которые живут совсем другой жизнью. Прислали такую смс-ку, не ответила. Раз, два, три, не ответила. Все, нормальный образ живет. Некоторые от меня считают каким-то ненормальным человеком. Нормальным человеком тебя считать будут и уважать будут тебя. И общение с тобой будет нормальное. Подойдет тебе нормальный брат, серьезный, и сделает тебе нормальное предложение. Но если у тебя жизнь вот такая греховная, и вы будете соединяться потом в семью, и если один будет нормальным, другой будет вот ненормальный образ жизни вести, никуда вы не денетесь, друзья, у вас впереди жатва будет. И поэтому я опять бы хотел сказать, ищи общение с теми, кто призывает имя Господне, чистого сердца, и сделай свое сердце чистым. Бог призывает тебя сегодня к этому, к чистоте сердца. У вас впереди путь, и путь нелегкий. У нас впереди был путь страданий, путь гонений и трудностей. У вас путь обольщения, и вам нужно совершать служение Господу, сохранив чистое сердце. Сохранив верность Господу на путях Господних. Из вас должны восстать хорошие проповедники. Хорошие служители, труженики, миссионеры, благовестники. Но там, где нечистота, Бог не будет пользоваться нечистым сосудом. Бог пользуется чистым сосудом. Для тех людей, которые хранят себя в чистоте, для них и понятен путь истины, путь чистоты. Те люди, которые привыкают к греховной жизни, для них путь чистоты, путь Божий непонятен. И поэтому их тянет сегодня во все стороны идти куда-нибудь туда, где все можно. Если у тебя еще глаза открыты, и ты хочешь сохранять верность Господу, помолись об этом Богу и скажи: Господи, не веди меня в искушение, избавь от лукавого, я хочу сохранить верность Тебе до конца. И вы знаете, Бог пошлет эту милость и помощь вам. Я понимаю, что этот вопрос невозможно, например, сейчас призвать всех к покаянию, к открытому. Но я думаю, что кому нужно побеседовать, вы найдите возможность такую и побеседуйте, пожалуйста, со своими служителями о своих переживаниях. Попросите у них помощь, вместе с вами помолиться. Побеседуйте, чтобы вам помочь освободиться от этих неправильных связей и начать нормальную христианскую жизнь. Разве вы не видите, что те, у кого такие отношения есть, они духовно тлеют? они возрастают. Они умирают, они оживают. И в молодости они не имеют силы для победной жизни. Неужели это прекрасная жизнь? У вас есть сегодня возможность иметь победную жизнь. Бог вам дал на это право. Мы сейчас будем заканчивать нашу первую часть общения сегодня. Завтра у нас продолжится общение молитвой. Я бы хотел, друзья, чтобы мы помолились Богу. Сегодня молились мы мало, вслух. Каждый молился про себя. Я бы хотел сказать, что исповедание веры нашей должно быть устами, друзья. И как хорошо, когда молодежь может сегодня открыто прославить Бога в молитве, помолиться Ему, поблагодарить Его за эту великую милость, что вы находитесь сегодня на этом пути, где проповедуется Слово Господне, где желают благословения и где понятен путь Царствия Господня. Вы можете благодарить Бога и приобщиться. Если у кого-то есть сегодня переживания, не обязательно вопроса того, которого я коснулся сейчас, вопроса чистоты, целомудрия, может, другие вопросы есть сегодня, и вы понимаете, вам нужен Господь, а может, кому-то сегодня нужно покаяться, кто-то шел на это место, чтобы примириться с Богом, я просил бы вас сегодня, сделайте этот шаг. Завтрашний час или день не вашей власти. Сегодня вы имеете право сделать шаг навстречу к Богу. И это право ваше. Мы сейчас будем молиться. Встанем на наши ноги. У кого есть желание громких молитвах прославить Бога, помолитесь Господу, поблагодарите. Если у кого-то есть решение сегодня примириться с Богом, пройдите сюда, чтобы вам дали возможность, и вы могли бы помолиться вслух, и вас бы никто не перебил. Есть таковые, да? Пожалуйста, предоставьте микрофон, чтобы человек мог помолиться. Молись первое.